Нил Гейман. Лунный лабиринт. Летним вечером мы поднимались пологой тропой по холму. Было уже 8:30, но казалось, день еще в разгаре. Ярко синело небо. Солнце висело низко над горизонтом, рассвечивая облака золотыми, розоватыми и пурпурно-серыми пятнами. «Ну и как это все закончилось?» – спросил я своего проводника. «Это никогда не кончится», – ответил он. «Но вы же сказали, он погиб», – удивился я. «В смысле, лабиринт?» О лунном лабиринте я узнал из сети, из маленького примечания на одном из тех веб-сайтов, что рассказывают обо всякой любопытной всячине по всему миру. Обожаю местные диковинки. Чем вульгарнее, безвкуснее и искусственнее, тем лучше. Сам не понимаю, что я в них такое нахожу. Во всех этих Стоунхенджах из автомобилей или желтых школьных автобусов, гигантских сырных ломтиков из пенопласта и неубедительных цементных динозаврах, краска с которых отслаивается прямо под пальцами. Но как бы там ни было, я их люблю. И они дают мне повод остановиться, выйти из машины и поговорить с людьми по-человечески. Люди радуются и приглашают меня зайти в дом, когда я чистого сердца восхищаюсь их зверинцами из автозапчастей, домиками, собранными из консервных банок и каменных блоков и обшитых алюминием, или магазинными манекенами в исторических костюмах и с облупленной краской на лицах. И эти люди, создатели придорожных аттракционов, принимают меня таким, каким я им кажусь. «Мы сожгли его», — сказал мой проводник. Он был уже не молод и ходил с тростью. Я познакомился с ним в городке. Он сидел на скамейке перед магазином хозтоваров. Мы разговорились, и он согласился показать мне место, где когда-то стоял лунный лабиринт. Шли мы не быстро, и я воспользовался этим, чтобы его расспросить. «Так и настал конец лунному лабиринту», — добавил он. «Сгорел в два счета. Стенки-то из розмариновых кустов были. Разом все полыхнуло и пошло трещать, что твой фейерверк. И дыму вниз с холма нанесло целую тучу. Пахло так, что пальчики оближешь, только жареного барашка не хватало». «А почему в этот лабиринт назвали лунным?» — спросил я. «Ради красного словца?» Старик задумался. «Ну, я даже и не знаю, как вам сказать. Вроде и так, да не так. Мы-то между собой его звали просто дорожкой». «Дорожки да ножки», — пробормотал я. «Тут были свои правила», — не обратив на меня внимания, продолжал старик. «По дорожке начинали ходить на другой день после полнолуния, то есть на другую ночь. Ходишь где положено, идешь до самого центра, а там разворачиваешься и шагаешь обратно тем же путем. Только на полной луне мы никогда не ходили». «А, ну да, это я уже говорил. На другую ночь после полной луны еще светло, так что ходить можно. А так-то ходили и в другие ночи, лишь бы света хватало. Парочки это дело очень любили. Ходили где положено». «А, да, это я тоже уже говорил. В общем, так и ходили, пока луна не состарится». «А в новолуние никто не ходил?» «Кое-кто ходил. Да только не так, как мы. Безлунные ночи тут дети озорничали. Приходили с фонариками, шалопаи, дурное семя. Знаете, из тех, кого хлебом не корми, дай попугать друг друга. У них тут был Хэллоуин каждый месяц. Рассказывали потом всякое. Кое-кто вроде даже палача видел». «Какого еще палача?» – изумился я. «Нечасто в обычном разговоре услышишь такое слово». «Да, просто палача. Ну, такого, знаете, что людей пытает. Сам-то я его не видал». С вершины холма потянуло ветерком. Я принюхался, но не учуял ни горелой травы, ни пепла, ничего такого. Пахло обычным летним вечером. Где-то цвели гордении. «Так вот, я говорю, в безлунные ночи сюда только ребятня шастала. А как народится новый месяц, тут уж наставало время для деток помладше. Родители их сюда приводили и вместе с ними ходили по дорожке. Дойдут до центра, встанут там, и детишка молодой месяц показывают. Смотрите, мол, это небо вам улыбается. Смотрите, смотрите, какая большая желтая улыбка. А маленькие Ромул и Рэм, или как там тех детишек звали, тоже улыбаются, смеются и ручонками машут, словно хотят месяц с неба стянуть и себе нацепить на личико. А потом, как луна прирастать начнет, наставало время для парочек. Молодые сюда ходили миловаться, да и старые ходили, хотя друг с другом пообвыклись и уж, казалось, забыли давно, как оно по молодости. Старик тяжело оперся на свою трость. «На самом-то деле ничего не забывается», — вздохнул он. «Там внутри оно все по-прежнему живет. Голова забывает, но, может, зубы помнит или пальцы». «И что, они тоже с фонариками ходили?» «Когда как. Бывало, что да, бывало, что и нет. Чаще ходили в такие ночи, когда луна не прятала за тучами. Но рано или поздно приходили все. Чем круглее луна, тем больше народу. И так день за днем. То есть, ночь за ночью. Да чего же был прекрасен мир?» «Машины они оставляли внизу. Вот там же, где вы свое оставили. И на холм поднимались пешком». «Да-да, все непременно пешком шли, ну, не считая инвалидов на колясках, да младенцев, родителей на руках. Потом на вершине парочки останавливались полоскаться, а потом шли в лабиринт. Там скамейки стояли, можно было остановиться и посидеть. Они садились, еще чуток полоскаться. Вы, небось, думаете, это только молодые? Как бы не так. Те, что постарше, тоже. Плоть зывает к плоти. Бывало, услышишь через стенку, как они там сопят и возятся. Ну, чисто звери. Так и поймешь, что торопиться не надо. А лучше так и вовсе в другой поворот заглянуть. Не часто они мне там попадались, но бывало. Я тогда сердился даже, а теперь понимаю. Понимаю, каково это. Губа к губам, под луной. А сколько в точности лет этот лунный лабиринт простоял тут, пока его не сожгли? Что, построили раньше? Его или дом? Мой проводник презрительно фыркнул. «Раньше, позже. Не все ли равно, когда это все уже в прошлом? О лабиринте Миноса вон до сих пор толкуют. Куда ему до этого?» «Десяток ходов под землей. Да этот парень с рогами, что бродил там из года в год. Одинокий, запуганный, голодный. На самом деле голова-то у него была не бычья. А вы откуда знаете?» «Да по зубам же понятно. Быки и коровы, они жвачные. Мясо не едят, а минотавр ел. А мне и в голову не приходило. Никому не приходит». Тропа становилась круче. «Нет больше никаких палачей», — подумал я. «И я не палач». Но вслух сказал только: «А эти кусты, из которых были стянуты, что, настоящая живая изгородь?» «Настоящая, а то как же. И нужной высоты все как положено». «Не знал, что в этих краях розмарин вырастает таким высоким. Я и вправду не знал. Далеко я забрался от дома. Зима у нас тут теплая, розмарину тут хорошо. Ну и почему вы его сожгли?» Старик ответил не сразу. «Когда доберемся до вершины, вы поймете, как тут все устроено», — наконец сказал он. «И как же тут все устроено? На вершине увидите». Между тем подъем стал еще круче. Прошлой зимой я повредил колено, поскользнулся на льду. Так что быстро бегать я теперь не мог, а крутой подъем в гору или даже просто по ступенькам стал сущим мучением. С каждым шагом колено простреливало болью. Другой на моем месте, обнаружив, что местная диковинка, которую он хотел посетить, вот уже несколько лет как сгорела, попросту вернулся бы в машину и поехал дальше. Но меня так легко не отвадят. Самые лучшие места, какие я в своей жизни видел, были мертвы. Закрытый парк аттракционов, куда я пробрался ночью, дав сторожу на бутылку, или тот заброшенный сарай, где, по словам местного фермера, прошлым летом поселилось полдюжины бигфутов. Фермер сказал, они завывали по ночам и страшно воняли. Почти уже год прошел с тех пор, как они снялись и двинулись дальше. Но в сарае все еще стоял густой звериный дух, хотя, возможно, это были просто койоты. «Когда луна шла на убыль, по лунному лабиринту ходили с любовью», — сказал мой проводник. «А на растущей луне с вожделением, не с любовью. Я вам уже рассказывал, в чем разница. Ну, про овец и коз». «По-моему, нет». «И больных иногда привозили, инвалидов парализованных. Кого-то приходилось катить через лабиринты коляски или нести на руках. Но даже они всегда выбирали сами, куда повернуть, по какой тропе пойти. Не те, кто их вез или нес. Нет, они сами. Никто не выбирал за них. Когда я был маленьким, таких у нас называли калечными. Хорошо, что мы их больше так не зовем. И несчастные приходили, покинутые и влюбленные, одинокие. Бывало, даже сумасшедших сюда привозили. Говорят, эта луна людей с ума сводит. Ну так пусть она же и вылечит». До вершины оставалось уже немного. Сгустились сумерки, и небо стало цвета вина, а облака на западе вспыхнули в лучах заходящего солнца, которое уже почти скрылось за горизонтом, если смотреть оттуда, где мы сейчас стояли. «Сейчас доберемся и сами все увидите», — заверил меня старик. «Вершина там плоская, как стол. Мне захотелось тоже его развлечь, и я сказал: там, откуда я родом, лет 500 тому назад один деревенский дворянин приехал в гости к королю, и король показал ему свой огромный обеденный стол и высокие свечи, и прекрасный расписной потолок в обеденной зале, но гость, вместо того, чтобы восхищаться да нахваливать, знай себе, повторял: а у меня еще лучше, а у меня еще больше, а у меня еще краше. Король возмутился и назвал его лжецом, но дворянин сказал: а вы, ваше величество, приезжайте ко мне на следующий месяц, и сами увидите, что стол у меня больше и краше вашего, и свечи в канделябрах выше и лучше ваших, и потолок в обеденной зале разукрашен так, что ваш ему и в подметке не годится. Мой проводник подхватил. И когда король приехал к нему, дворянин расстелил скатерть на вершине холма и поставил вокруг 20 отважных воинов со свечами в руках, и когда они с королем сели ужинать, небо у них над головами съело россыпями божьих звезд. Так? В наших краях тоже рассказывают такую историю, только там не король, а босс лондонской мафии. «Ну да», — кивнул я, слегка огорчившись, что мне не удалось его удивить. И король признал, что дворянин был прав. И вот тут-то мой проводник удивился. То есть как? Он не велел своей страже схватить его и отдать палачу? Я покачал головой. «А у нас говорят, что именно этим все и кончилось», — сказал старик. «Говорят, бедняга не успел даже попробовать десерт, а ведь его французский повар в тот вечер превзошел сам себя. Тело нашли на другой день, руки у него были отрублены, язык аккуратно сложен в нагрудный кармашек, а во лбу зияла дыра, под конец его все-таки пристрелили». «И где его нашли? Здесь, в доме? Господь с вами, конечно, нет. Этот дурачок держал ночной клуб. Там его тело и оставили. Это там, в городе». Старик неопределенно махнул рукой. Я поразился, как быстро кончились сумерки. На западе еще догорало зарево, но остальным небом безраздельно завладела ночь во всем своем и сине-пурпурном великолепии. «Так вот, насчет лабиринта», — продолжал мой проводник. «Дни перед полнолунием отводились для больных и немощных. Моя сестра заболела, что-то у нее случилось по женской части. Ей сказали, что если не вырезать все подчистую, она умрет. Да, если не вырезать, тоже еще бабушка надвое сказала. Живот у нее разнесло, как будто там ребеночек рос, а не опухоль. Хотя какой там ребенок, ей ведь уже было под 50. Она пришла сюда за день до полной луны и прошла лабиринт. Вошла как положено, при луне, безо всяких там фонариков. И прошла всю дорогу до самого центра и обратно, ни разу не сбившись, не отступившись. «И что было дальше?» «Она осталась жить», — коротко ответил старик. «Мы вышли на вершину холма, но я ничего не увидел. Было уже слишком темно. То, что в ней росло, из нее вынули. И оно тоже еще пожило какое-то время». Старик помолчал, а потом тронул меня за плечо. «Гляньте-ка туда». Я обернулся. Такой огромной луны я сроду не видел. Я знал, что это обман зрения, что луна вовсе не становится меньше, когда поднимаешься выше. Но при виде этого гигантского диска, встающего над горизонтом, в памяти всплыли обложки старой фантастики с иллюстрациями Фрэнка Фразетты, где силуэты воинов с мечами чернели на фоне исполинских туч, и какая-то картинка с волком, воющим на вершине холма, черная дыра в форме волка, прорезанная в круге белоснежной луны. Луна, что поднималась передо мной в небо, была такая же необъятная, только сливочно-желтая, как свежесбитое масло. «Полная?» — спросил я. «Полная, полная», — довольным голосом подтвердил старик. «А лабиринт вон там». Мы направились туда. Я ожидал, что увижу только груды золы или вообще ничего, но в масляном свете луны передо мной и впрямь раскинулся самый настоящий лабиринт, изящный и замысловатый, сотканный из завитков и колец и заключенный в огромный квадрат. Оценить его размеры в точности при таком освещении я не мог, но прикинул, что сторона квадрата должна быть не меньше 200 футов. Вот только стенки, разделявшие тропы лабиринта, были совсем низкими. Просто маленькие кустики не выше фута. Я наклонился, сорвал игольчатый лист в лунном свете, казавшийся черным, и растер его между пальцами. Втянул ноздрями воздух, и тотчас мне на ум пришел разделанный барашек, аккуратно уложенный на противне, на подстилке из вот таких же веточек и игольчатых листьев. «Я думал, вы и правда его сожгли», — сказал я. «Сожгли? Да вы и сами видите, изгороди-то больше нет. Но кое-что так просто не убьешь. Приходит срок, и оно вырастает снова. Розмарин живучий». «А где вход?» «Вы на нем стоите», — сообщил он. Я посмотрел на него. Всего лишь старик с тросточкой, который ходит по городу и ведет чудные разговоры с приезжими. Никто его не хватится. «Ну так и что же здесь было по полнолуниям? Мы в такие ночи по лабиринту не ходили. То была ночь расплаты. За все остальные ночи, когда ходить можно». Я шагнул в лабиринт. Это будет легко. Кустики не доходили мне до середины икры. Если я заплутаю, то просто переступлю через них и пройду насквозь. Но пока что нужды в этом не было. Я уверенно двигался по тропинке, уводящей вглубь лабиринта. Полная луна освещала мне путь, а проводник у меня за спиной продолжал говорить. Кое-кто решил, что цена чересчур высока. Пускай это всего одна ночь, но и этого слишком много. И мы пришли сюда и сожгли лабиринт луны. Мы поднялись на холм в безлунную ночь, с горящими факелами в руках, как в старом черно-белом кино. Пришли все до единого, даже я. Но кое-что так просто не убьешь. Мы, конечно, попытались, но не тут-то было. «А почему розмарин?» – спросил я. «Розмарин – трава памяти», – ответил старик. Масляно-желтая луна поднималась куда быстрее, чем я ожидал. Теперь она сияла в небесах призрачным бледным ликом, безмятежным, полным сострадания и белым, белым, как кость. «Всегда есть надежда выбраться целым и невредимым», – сказал старик, – «даже в ночь полнолуния. Сначала нужно дойти до центра лабиринта. Там бьет источник. Вы увидите, мимо не пройдете. Потом нужно повернуться и пройти от центра обратно. Только смотрите, ошибок быть не должно. Ни одного неверного шага. И храни вас Господь от тупиков. Сейчас, пожалуй, полегче стало. Кусты-то совсем низкие, так что шанс у вас есть. Не упустите его, а не то лабиринт примется исцелять вас от всех страданий. Тогда, конечно, придется бежать во весь дух». Я оглянулся и не увидел своего проводника. Его больше не было, но далеко впереди, по ту сторону лабиринта, маячила черная тень на 4 лапах. Она бесшумным шагом шла по периметру квадрата и размером была с крупную собаку, но двигалась не так, как собаки. Потом она запрокинула голову и завыла на луну, весело и насмешливо. Огромная столешница холма откликнулась со всех сторон другими голосами, радостно подвывающими на все лады. Левая нога у меня подломилась в колене, натруженном долгой дорогой в гору, и я отступился. В этом лабиринте была своя система. Я ее уже понимал. Полная луна сияла у меня над головой, и было светло, как днем. В прошлом она всегда принимала мои дары, и теперь, в ночь расплаты, она меня не предаст. Раздался рык, и я разобрал в нем слово. «Беги!» И под его раскатистый смех я побежал, как барашек. Текст читал Джей Арс.